Три дня спустя, рано утром, в камеру вошли Аль-Каид и надзиратель. Они его не подготовили, ничего не объяснили, ничего не сказали, кроме «следуйте за нами». И он пошел за ними по влажным плитам коридора с низким потолком. Сиприано опасался за свои глаза, но на сей раз Аль-Каид повел его по подвалам и по каменной лестнице с неровными ступенями. Там внизу его уже ждали инквизитор с просвечивающими ушами, секретарь и писец, сидевший за столом перед стопкой белой бумаги. Возле них стояли два человека, и Сиприано, вспомнив пояснение фрая Доминго, заключил, что человек в темной мантии — это лекарь, а второй с обнаженной грудью и в коротких штанах — палач. Перед ними в широкой нише висели, раскачиваясь, странные предметы, похожие на цирковые принадлежности. Прежде чем палач принялся за дело, инквизитор опять спросил у Сиприано, кто его совратил и кто приказал ему ехать в Германию в апреле 1557 года. Сиприано Сальседо, благодаря судьбу за полутьму подвала, кротко ответил, что три дня назад на допросе в зале суда он по этому поводу сказал все, что знает. Тогда инквизитор велел палачу наладить свисавший с потолка блок. Сиприано больше боялся приготовлений, чем самой пытки. В своей жизни он всегда больше страшился угрозы, чем самой действительности, как бы ни была она жестока и мучительна. Но когда палач привязал его запястье к блоку, поднял его и оставил висеть в воздухе, то убедился, что в данном случае блок ничего не даст. Сиприано раздели до пояса, и инквизитор с удивлением отметил непропорционально развитую мускулатуру преступника. Назначением блока было вывихнуть суставы пытаемого, но палач не рассчитал, что тело у Сиприано было очень легкое, а конечности настолько жилистые, что пытка не давала никакого эффекта. Палач вопросительно взглянул на инквизитора, и тот указал ему на большую гирю, лежавшую на полу. Палач немедля привязал ее к ногам арестанта. Затем опять поднял его в воздух, так что Сиприано взлетел с согнутыми в локтях руками, раскачиваясь, как атлет на кольцах, от гири на ногах не было никакого толка. Инквизитор озяб, он кривил рот, он начинал злиться. — На кобылу! — кратко приказал он. Палач отвязал Сиприано от блока и привязал его запястье и щиколотки к некоему подобию рамы, на четырех углах которой четыре железных барабана давали возможность, вращая их при помощи особых винтов, воротов, растягивать в той или иной степени тело арестанта. При первых же оборотах Сиприано даже испытал удовольствие. Этот механизм помогал ему распрямиться во весь рост, скинуть гнет напряжения, в котором он жил последние месяцы. Однако палач отнюдь не намерен доставлять ему удовольствие, продолжал свое дело, пока растяжение рук и ног не начало причинять боль. В этот момент инквизитор прервал пытку. — В последний раз, — сказал он, — можете мне сказать, ваша милость, кто вас вовлек в проклятую секту лютеран? Сиприано молчал. Инквизитор повторил вопрос, но, видя, что Сиприано не отвечает, кивнул палачу. Человек в мантии подошел к пытаемому, между тем, как палач продолжал вращать барабаны, растягивая тело преступника. Единственное преимущество этого вида пытки, — думал Сиприано, — это ее постепенность. Между поворотами барабана в теле возникает как бы ощущение отдыха, привыкания. Но когда напряжение усилилось, Сиприано почувствовал острую боль под мышками и в паху. Казалось, могучая, неспешная и все возрастающая сила стремится вывернуть кости из суставов. Однако, следуя своей давней философии, он мгновенно примирился с болью, принял ее. Он полагал, что боль, как бы сильна она ни была, войдя в него, превратится во что-то другое, станет легче, переносимей. Но боль менялась, росла и ширилась, охватывая позвоночник, локти и голени, мышцы и нервы. Когда палач прекратил пытку, чтобы инквизитор мог опять задать свой вопрос, Сиприано приоткрыл глаза. Но поскольку он упорно молчал, палач снова взялся за барабаны, и суммой всех болей стала одна огромная боль. Позвоночный столб разламывался, все тело словно четвертовали. И от напряжения, сосредоточившегося в мозгу, Сиприано ощутил ужасную, пронзительную боль, становящуюся все более острой, пока она не стала нестерпимой. И в этот момент он утратил контроль над своей волей, издал истошный вопль, и голова его упала на грудь. Немного спустя, уже на койке под наблюдением врача, он пришел в себя со странным ощущением, будто все кости в его теле вывихнуты, смещены. Каждое движение, даже самое легкое, вызывало глухую боль, и Сальседо предпочел не двигаться вовсе, пока полный покой не превратит боль в нечто более переносимое, в ощущение безмерной усталости. В эти дни фрай Доминго проявил чуткость, которой Сальседо в нем и не подозревал. Он усаживался на скамейку в изголовье его койки и старался его убедить в бессмысленности сопротивления, в том, что инквизиции слишком хорошо известно, что в лютеранский кружок его вовлекли Педро Касалья и Дон Карлос де Сесо. Доминиканец его предупредил, что пытка эта не последняя. Вначале, мол, пытали до полного признания или смерти, но затем инквизиция придумала устраивать паузы, давая преступнику немного оправиться, и все начиналось сначала. «В таком случае, — говорил он, — кому польза от молчания, вашей милости? Зачем молчать?» Однажды, когда Рохас опять повторил свои доводы, Сиприано очень тихо сказал: «А не считаете ли вы, ваше преподобие, что клятва преступления — это не только крах личности, но еще и тяжкий грех?» Фрай Доминго так не считал. Его раздражали громкие слова, и он старался не поддаваться их воздействию. «Человек должен приспосабливаться к обстоятельствам», — говорил он. «Надо избегать героического тона. Надо проникнуться убеждением, что примирение с тем, что вредит нашему здоровью и жизни, — это проступок более серьезный, чем даже клятва преступления». Сиприано сослался на мучеников, а доминиканец ему отвечал, что времена евангельских свидетельств прошли. Христианство прочно установилось в мире и уже не нуждается в том, чтобы жертвовать ради него жизнью. Через две недели после пытки помощник надзирателя Дато вручил Сиприано письмо от Анны Энрикес. «Драгоценный мой друг», — писала она, — «хочу просить вас об одной великой милости. Я знаю, что вас пытали за то, что вы не открыли имен ваших совратителей. Бога ради, не упорствуйте. Подвергать опасности нашу жизнь, подаренную Господом нашим, означает пренебрежительно относиться к нему. Дать некое удовлетворение инквизиторам, произнести слово, которого они жаждут, и которое даст им чувство сиюминутной победы, не означает покориться. Поймите это, ибо ваша жизнь, пусть вы о том и не подозреваете, может когда-нибудь стать кое для кого необходимой. Вспоминаю ваш приезд в Ля Конфлюенсию, усадьбу моего отца, по поводу легкомыслия Кристоболя де Падильи, за которые все мы так дорого платим. Те счастливые минуты золотой осени, прогулки в вашем милом обществе в саду оставили глубокий след в моей душе. Дадут ли нам возможность когда-нибудь еще пережить подобные часы? Берегите себя, подумайте о том, что вы располагаете только одной жизнью и обязаны ее сохранить. Вас приветствует с уважением и почтением Анна Энрикес». Прочитав письмо, содержание которого рассеяло терпкий привкус пепла, оставшийся после пытки, Сиприано приободрился. Что хотела сказать Анна Энрикес этой фразой, что его жизнь когда-нибудь может стать для кого-то необходимой? На кого она намекала? У него были бумага и перо, И первым его движением было написать ответ, но попытка не удалась. Нужные слова не приходили на ум, путались, не хватало ясности мысли, чтобы построить связанное предложение. Лишь через несколько дней, обретя самообладание, он почувствовал, что способен набросать несколько строк. Прежде чем передать письмо Дато, Сиприано Сальседо несколько раз перечитал его. «Драгоценный друг», — писал он, — «благодарю за ваш интерес ко мне и за милосердие ваше, выразившееся в заботе о моем здоровье. Я также с волнением вспоминаю ту осеннюю прогулку в садах Ля Конфлюенсии и ваше лицо на собраниях, ваше рвение, вашу увлеченность, белую вашу руку, поднятую, чтобы просить слова на наших беседах, и особенно ваше появление в моем доме в день бегства, наше прощание, неожиданный, сердечный поцелуй, которым вы меня одарили. Поверьте, то мгновение придало мне сил, укрепило меня в тяжких испытаниях, через которые я прошел. Кончится ли все это когда-нибудь? А пока я вас умоляю не страдать за меня. Исполнить то, что мы считаем своим долгом. Само по себе награда. Вас приветствует с уважением и почтением Сиприано Сальседо». Осень выдалась очень холодная, и Сиприано, все заметнее слабевший, проводил дни, лежа на койке, кутаясь в тонкое тюремное одеяло. А Аль-Каид больше за ним не приходил. Сиприано подозревал, что перерывом в пытках он может быть обязан дяде. В начале ноября дядя прислал ему куртку, подбитую мехом генеты, и сегавийский плащ. Однако сам дядя Игнасио не появлялся. Наверное, слишком частые посещения обвиняемого в ереси могли стать помехой в его карьере. Фрай Доминго все время читал книги, которые ему доставляла инквизиция. В середине декабря его вызвали в зал суда, откуда он вернулся через 3 часа, но рассказывать о подробностях допроса не захотел. «Все, как я ожидал», — сказал он. Как всегда, доминиканец улегся на койку и продолжал читать, как если бы ничего не произошло. В канун Рождества, когда Сиприано уже не ждал, Дато принес ему записку от Анны Энрикес, поздравлявшей его с праздником. Первая половина письма была полна слов восхищения. Она восхищалась его порядочностью, его умом, тем, что он взял на себя, ничего не прося взамен, ответственность за их кружок. «В этот час, — писала она, — я поняла, что вы, ваша милость, для меня не безразличны». Сердце Сиприано забилось так сильно, что грозило вот-вот выскочить из груди. «Нет, это уж чересчур волнующе. Конечно, это еще не объяснение в любви, но во всяком случае свидетельство того, что она выделила его среди прочих членов их секты. А если бы у него и оставалось какое-то сомнение...» В следующем абзаце она еще раз подчеркнула: «Теперь, возможно, ваша милость лучше поймет мою заинтересованность вашей участи». Сиприано Сальседо был тронут. В первый раз в 41 год он переживал влюбленность, присущую юности. Он вспоминал очертания фигуры Анны, красный тюрбан, белую руку, реющую, как птица над головами собравшихся. Ее теплый, страстный голос. Господи, неужели возможно, чтобы эта необыкновенная девушка увлеклась им? Он ответил ей кратко. Пожелал счастья и удачи, признался, что, вопреки всему, это Рождество останется в его жизни незабываемым. Ее письмо, — писал он, — дышит надеждой. Вы, сеньоры, питаете иллюзии, что нечто нарождается. К сожалению, он не может разделить ее оптимизм. Меня же гнетет мысль, что нечто завершается. Но он также признавался, что никогда не относился к ней равнодушно. Я всегда восхищался вашей проницательностью, умом, уверенностью и еще бы вашей красотой, прибавил он в порыве откровенности. И на прощание уверял в своем почтении и любви. Так Дато стал почтальоном, носившим письма Анны Энрикес и Сиприану Сальседо. Письма посылались все чаще и вносили луч света и надежды в мрачные застенки тюрьмы. Анна всегда опережала Сиприану Сальседо в пылкости и доверчивости. Каталина де Рейносо, одна из монахинь Вифлеемской обители, моя товарка по камере, считает препятствием разницу в возрасте между нами, писала Анна Энрикес 6 февраля и прибавляла, но я ей говорю, какое значение имеет возраст для чувства любви, разве у души бывает возраст? Ее послания так или иначе всегда содержали нотку оптимизма. Когда-нибудь нам позволят быть счастливыми, писала она. Или же наша прогулка в саду Ля Конфлюенси будет первой ступенькой нашей общей истории. Сиприано Сальседо был более сдержан. Его первоначальные восторги несколько умерил полузабытый обед. Он чувствовал укоры совести за свою слабость, за то, что дал себя увлечь легкомысленными мечтами, побуждая Анну Энрикес строить воздушные замки. На последнее письмо он не спешил отвечать. Нет, зная заранее, какова будет развязка, он не имеет права одобрять планы этой девушки. Все складывалось так, что его будущее не сулило никакой альтернативы, и инквизиция никогда не простит ему молчания. Он не имел намерения нарушить его ради их благоволения. Он писал один черновик за другим, и один с другим рвал их. Фрай Доминго поглядывал на него со своей койки. — Что, ваша милость готовит завещание? Сиприану не ответил на шутку его преподобия. Спору нет. То, что он пытался написать, весьма напоминало завещание. Поэтому после вопроса доминиканца он решил писать ясно, как если бы это была, а может, действительно была, его последняя воля. Он ее любит, это главное. Любит больше всего на свете. И однако между ними стоят два неодолимых препятствия. Обет целомудрия, искренне принесенный им Господу нашему более года назад, его твердое решение не совершать клятва преступления, не выдавать тех, кто его обратил в истинную веру. Такой его позиции инквизиторы никогда не простят. И как ответ на его еще не написанное письмо — да то принес ему сообщение из неизвестного источника. Император Карл V скончался в монастыре в Юсте, сокрушая, что не казнил Лютера, когда в Вормсе тот был в его власти. В дополнение к своему завещанию он по праву отца требует от своего сына Филиппа карать еретиков со всей строгостью и соответственно их виновности, всех без исключений, невзирая на лица. Со своей стороны новый король Филипп II благословил святое рвение своего отца. С этого момента начали приходить всевозможные сообщения, заявления, известия, послания, касавшиеся процессов над братьями Кассалья, доном Карлосом де Сесо, соседом Сиприано по камере Фраем Доминго, архиепископом Толецким и прочие извещения, которые Сиприано, прежде чем лечь на койку и накрыться сеговийским плащом, складывал в хронологическом порядке. Он уже привык к предательствам, и признания собратьев уже не производили на него былого впечатления. С горечью прочитал он протокол признания своего друга Педро Кассалья. «Однажды в Педросе, у входа в церковь, где я служу священником, я, размышляя о благодеянии Христа, встретился с доном Карлосом де Сесо, коррехидором Торо, и он внезапно сказал мне, что чистилище не существует, и он может это доказать. И сделано это так искусно, что убедил меня, хотя мой дух исполнился страха и тревоги». Здесь преступник рассказал эпизод визита Сесо к Каранси в коллегии Сан-Григорио, сцену, которую мы не станем описывать, поскольку она слишком хорошо всем известна. Потом я беседовал об этом с бакалавром Эресуэлло, но не для того, чтобы его наставлять. Это он посвятил меня в учение об оправдании верой, при которой наши добрые дела излишни, и настаивал на том, что чистилища нет. Также Кристобаль де Падилья трижды побывал в моем доме в Педросе и говорил мне об этом же предмете, а я его убеждал прекратить такие речи. Об этом же предмете беседовал со мной мой слуга, прозываемый Хуаном Санчесом, но я выразил ему свое неудовольствие, и он, обозлясь, оставил службу меня, чему я был рад. Последним я говорил об этих делах со своим товарищем школьных лет, фраем Доминго де Рохасом, и прежде чем я затронул тему чистилища, он первый заговорил о нем и на том настаивал. От такой подлости у Сиприана слезились его больные глаза. Карлос де Сесо, напротив, хотя и приписывал недавно назначенному архиепископу Карранси создание секты, старался убедить трибунал в его невиновности касательно вопроса о чистилище. Чтобы обелить архиепископа, он приукрашивал правду. Когда я беседовал с кем-либо о чистилище, в мои намерения входило не отвратить этого человека от церкви, но укрепить его веру в страсть Иисуса Христа. Я никого не поучал, не устраивал встреч или собраний, но если предоставлялся случай, высказывал свое мнение по этому вопросу. Сесо закончил свое признание просьбой о милосердии к нему, учинившему такой вред высказыванием своих мыслей касательно чистилища, о котором он сказал, что его не существует для тех, кто умирает в мире с Христом, служа ему и исповедуясь в своих грехах. Он сообщил, что лютеранские взгляды появились у него в Вероне, в годы его молодости, когда он слушал одного известного проповедника. В последних фразах своего признания он выразил желание умереть в лоне церкви. Сиприану удивил тон Корахидора Торо, его смирение и благоговение. Его свидетельства, во всяком случае, их часть не соответствовали его поведению. Сиприано объяснял более мягкий тон дона Карлоса тяжкими условиями тюрьмы и болезнью, о которой говорили врачи секретной тюрьмы Бартоломе Гальвес и Мигель Саагун в отдельной записке. Доктор Гальвес, врач главного совета инквизиции, находит у преступника дона Карлоса де Сесо, заточенного в секретной тюрьме Вальядолида, слабый и неровный пульс при общем сильном недомогании. Что касается колен, на которые преступник жалуется, их внешний вид не обнаруживает изменений, однако при ощупывании чувствуется сильная скованность. И поскольку его недуг застарелый и с каждым днем усиливается из-за тяжести кандалов, я полагаю разумным немедленно применить лекарство. Доктор Саагун уточняет, пульс слабый, настроение меланхолическое, ноги также слабы по отношению к туловищу, довольно тучному. Коленные сухожилия нечувствительны, а посему желательно переселить узника из занимаемой им сырой камеры. Доктора Гальвес и Саагун. Что касается доктора, дона Агустина Касальи, он, по-видимому, совсем пал духом. Его малодушие оказалось сильнее веры. При чтении его признания пессимизм Сиприана относительно своей судьбы все усугублялся. В сообщении говорилось, перед пыткой доктор Касалья пообещал во всем признаться, и это его избавило от мук. Поскольку он потерял голос, признание свое он написал собственноручно. Он признал себя лютеранином, однако не распространителем этого учения. Он беседовал лишь с теми, о ком знал раньше, что они придерживаются реформистской доктрины. На требование сообщить сведения по вопросу он и другие, он ответил, что не может этого сделать, ибо тогда ему пришлось бы давать ложные показания. И все сказанное им он подтвердил, когда ему пообещали помилование. Он обязался быть примерным католиком, если трибунал сохранит ему жизнь, и все время обнаруживал несомненные признаки раскаяния. Чем больше сообщений и признаний читал Сиприану, тем глубже становилось его отчаяние.